Пятерка жезлов. Молодые люди размахивают жезлами, словно фехтуют. Схватка больше похожа на спортивные состязания. Но это может быть и вполне серьезная конкуренция. Борьба за ресурсы или место под солнцем. Уэйт называет этот аркан «имитация боя». Символика. Одежда разного цвета символизирует разницу во мнениях. Общее значение. В четверке мы праздновали успех. Однако праздник не может продолжаться бесконечно. Мы обнаружили, что другие достигают большего, и начинаем сравнивать себя с ними. Сравнение приводит к зависти и соревнованию. Это и есть пятерка жезлов. Столкновение интересов, борьба, соперничество. Карта считается неблагоприятной, но поскольку пятерки связаны с арканом и иерофант, ее не стоит однозначно причислять к негативным. Без сравнения себя с другими невозможно развиваться. Сравнение выводит нас из эгоцентризма и учит взаимодействовать с другими людьми, принимать их такими, какие они есть, объединять усилия в команде. В негативе – прямое положение. Спор, ссора, разлад, помехи, необходимость отстаивать свои позиции, конфликт интересов, неустойчивое положение, напряженная обстановка, суета. В позитиве – перевернутое положение. Улаживание конфликта или уход от него. Боязнь высказать свое мнение и отстаивать свои позиции. Уклонение от борьбы. Освобождение от чего-то ненужного. Пятерка жезлов в раскладах. Отношения. Ссора, разногласия, каждый сам за себя. В позитиве. Избегание открытого конфликта. Внутреннее недовольство. Выход из тяжелых отношений. Работа и финансы. Конкуренция – борьба с противоположными мнениями или тенденциями. Несогласованность действий – разлад в команде. Если вопрос о финансах, то положение сложное. Приходится экономить, сражаться за деньги, или они есть, но недоступны. В позитиве – борьба, приводящая в итоге к развитию. Здоровье. Разлад или сбой в работе внутренних органов или систем. В позитиве суета и нервотрепка может отразиться на здоровье. Личность. Амбициозность, эгоизм, внутренние разногласия. В позитиве умение уходить от конфликта и сглаживать противоречия. Ключевые слова. Напряжение, неустойчивость, помехи, суета, соперничество, противоречие, борьба.